Добрый день, мы на «Авроре», в студии Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами русский философ, профессор Александр Гилевич Дугин. Добрый день, Александр Гилевич. Добрый день. А мы начали с вами цикл бесед о русской политической философии. 20 век ознаменовался тем, что появились евразийцы. Выросли они из русской философии 19 века или сами по себе появились? Как вы считаете? Я думаю, что в значительной мере политическая философия евразийцев – это некоторое резюме консервативного политического мышления XIX века. То есть, если мы посмотрим генеалогию евразийских идей, то есть происхождение евразийской политической философии, то, конечно, оно является продолжением славянофильства. То есть евразийцы – это в каком-то смысле славянофилы 20 века. Потому что за это время, за эти где-то около 100 лет, произошли существенные трансформации в обществе, в мире, в науках. И евразийцы стремились продолжить славянофильское мировоззрение в новых условиях. То есть в конечном итоге, конечно, я просто думаю, что они и были славянофилами. То есть вот это продолжение славянофилов. При этом, на самом деле, можно посмотреть, что они взяли у славянофилов. Мы уже немножко говорили, специально посвятили этому программу, кто-то о политической философии славянофилов. Например, евразийцы... Да, кто были евразийцы, первые основные фигуры? Это Николай Трубецкой. Вместе с Романом Якобсоном, создателем Пражского лингвистического кружка, крупнейший мыслитель и философ, особенно он известен как лингвист, но вот он как лингвист, он рассматривается, ну, фактически наряду с крупнейшими, там, после Сосюра, следующие. Вот фонология, которую разработал Трубецкой с Якобсоном, это величайшее достижение. То есть, это абсолютный авторитет в науке. Они повлияли очень сильно на Леви-Стросса через Якобсона. Но, во всяком случае, Трубецкой – это вот очень был известный ученый. И он же был основателем евразийского движения. Петр Савицкий, географ, известный гораздо меньше. Николай Алексеев, правовед, тоже очень крупная фигура. Георгий Вернадский, сын академика Вернадского, историк, очень известный. Ну и фигура, да, Лев Карсавин, философ. И фигура, скажем, второго плана, как Эрнджин Харадаван, кстати, калмыкский интеллектуал и евразиец, Яков Бломберг. Он был представителем еврейского евразийства, тоже очень интересно. Ну и, конечно, наш великий русский историк Лев Николаевич Гумилев. То есть вот они евразийцы. Гумилев был таким последним из этой череды, уже таким младым евразийцем в каком-то смысле. А потом в конце 80-х это движение подхватили мы. И для того, чтобы разделить евразийцев и нас, иногда используют термин евразийцы и неоевразийцы. Вот неоевразийцы тоже, это уже конец 80-х годов, это мы, это я и мои последователи. Теперь, чем были вот эти первые евразийцы, Трубецкой, Савицкий, Алексей, Вернадский, чем они были обязаны славянофилам? Ну, практически всем. Во-первых, вслед за славянофилами, это главный был тезис евразийства, просто главный, что Россия является самостоятельной цивилизацией. Не страной, тем более не европейской страной, а самостоятельной, отдельной цивилизацией, не восточной, не западной, в значительной мере определяющейся восточным христианством, то есть византизмом и православием, но одновременно имеющей в себе ряд других оригинальных черт. То есть Россию нельзя свести ни к стране Запада, ни к стране Востока. Вот это фундаментальный момент, но это тезис евразийцев. Теперь дальше. Особенно они были, наши евразийцы, признательны Данилевскому. Потому что они на концепциях Данилевского, на его представление о историко-культурных типах, о их возникновении, исчезновении, на их самобытности, на их несовпадении по фазам, вот тоже важно. Для Данилевского было очень важно подчеркнуть, что славянский тип молодой. Кстати, как и германский, считал, славянские и германские народы молодые, а, например, там латинские более старой. То есть вот эта типология молодых и старых народов взята у евразийцев именно у Данилевского. И само представление о множественности цивилизаций или историко-культурных типов – это важнейший акцент евразийской философии. Это Данилевский. Дальше. Представление о том, что по сравнению с другими славянами, особенно с восточными, с западными славянами, то есть с которыми находятся, живут западнее, чем Россия, что у нас есть у русских частично сходство, это как раз панслависты подчеркивали, а частично отличие, и что подчас отличие больше, так это линия другого славянофила, Леонтьева Константина, который говорил, зачем вот эти главные, что славянство есть, а славизма нет, что славянство, да, есть, но на самом деле Россия представляет собой уникальный тип православной традиционной сакральной цивилизации, ближе находящей скорее к тюркам. Это была основная идея Константина Леонтьева. Вот это Трубецкой развил, эту интуицию Леонтьева. А от Ломанского, еще одного славянофила, уже позднего славянофила, евразийцы взяли концепт Евразии или Срединного континента. Соответственно, вот от Хомякова они взяли, особенно у Вернадского, представление о роли леса и степи в русской истории. Что вначале славяне были чистым лесом, цивилизацией леса, а тюрки разные, потом монголы, разные кочевые племена, были представителями степи. И у леса со степью было противостояние, диалектика. Но уже со Святослава намечен был синтез, создание единого государства, в котором и лес, и степь были внутри. Не два политических субъекта, лес и степь, славяне и жители степи, тюрки в основном, кочевые народы, а потом, кстати, и монголы. Но вот объединение синтеза леса и степи в создании особого, специфического, нового типа государства, который был синтезом между лесом и степью, вот это как раз взяли у Хомякова евразийцы. То есть евразийцы – это политическая философия, которая представляет собой развитие или модернизацию, если угодно, славянофильства. И так же, как славянофилы, евразийцы, может быть, еще более жестко, они отрицали, безусловно, универсализм западной культуры. Этому посвящена фундаментальная работа «Манифест евразийцев» Трубецкого, «Европа и человечество», где Трубецкой утверждает, что за претензии романа германского, западноевропейского типа, на то, что этот тип воплощает в себе универсальную судьбу всего человечества, абсолютно безосновательны. И фактически из идеи Трубецкого вытекает не только апология или обоснование автономности евразийской русской цивилизации, православной, такой самостоятельной совершенно, где лес и степь сочетаются, и одновременно вытекает та идея, которую потом подхватил Савицкий, что Россия не только должна отстоять свое право перед этим наступающим агрессивным колониальным универсализмом Запада, романа германского мира, но и должна возглавить движение других цивилизаций. Вот фактически мы имеем дело с прообразом теории многополярного мира, когда судьба России заключается в том, чтобы отстоять свою самобытность, но не для того, чтобы навязать ее вместо западного универсализма, романо-германского универсализма, а чтобы признать множественность культуры, историко-культурных типов и для других обществ, и для других народов. То есть Россия становится в авангарде движения человечества, отсюда Европа и человечество, которое призвано восстать на империалистическую, колониальную, российскую стратегию Западной Европы, которая пытается и пыталась, и до сих пор пытается в виде современной глобализации и либерализма навязать продукты своего исторического бытия всем остальным людям, всем остальным культурам, всем остальным народам в качестве универсальных ценностей. Вот это же славянофильская идея, славянофильская. И это центр евразийской мысли. Поэтому вот если говорить о преемственности евразийцев, то эта преемственность налицо. То есть это славянофильство. Это отсюда же и защита традиционных институтов, народа, монархии, православия. А это тоже часть, важнейшая часть евразийской философии. Как раз евразийцы были скорее консерваторы и правые. И в этом отношении они были, конечно, чужды западникам, националистам, которых мы рассматривали, не очень сильно пересекались или совсем не пересекались с эсерами. Вот эта тематика крестьянских масс для них была не в центре внимания. Да, они говорили об этом с симпатией, как и славянофилы, они тоже выступали за общину, но в основном они были скорее государственниками, отстаивавшими самобытную русскую евразийскую идентичность перед лицом агрессии Запада. То есть они продолжатели евразийской политической философии, и, собственно, в таком качестве в конце 80-х годов я лично обратился к этому, к евразийству, для того, чтобы его заново оживить, для того, чтобы показать его актуальность, для того, чтобы показать, насколько политическая философия евразийцев, а соответственно заложенная в нее политическая философия славянофилов, насколько она не утратила своей актуальности, она описывает не прошлое, а будущее, и несмотря на то, что первые евразийцы, они ожидали гораздо более раннего коллапса советской власти, но на самом деле, да, не во время их жизни, а чуть несколько позже этот коллапс произошел. И по причинам, которые они говорили. Потому что если Советский Союз, у них отношение к Советскому Союзу тоже было интересно у евразийцев. Они же в эмиграции создавали свою идеологию. С одной стороны, говорили, это первый еще советский в белом движении, когда он был помощником Струве в правительстве Врангеля, он говорил, что вот мне, говорит, это неприятно говорить, но мы белые, возможно, потеряем Россию. А рядом в этот момент действовал комиссар Антанты по Украине Макиндер, основатель геополитики. И я не исключаю, об этом нет данных, но как-то Советский мог даже с ним пересекаться. Может быть, это и обнаружится. И видя, что хочет Запад, поддерживающий белое движение, от будущего, Советский, наверное, понимал, что в результате победы белых, возможно, произойдет расчленение России. А вот победа врагов политических, военных врагов советского, большевиков, в его глазах было, пусть под жуткой экстремистской идеологией, но путем к сохранению этого цивилизационной самобытности. При этом они полагали, что материализм, атеизм, вот технократия, грубость, пролетарская идеология, разрывающая традицию, рано или поздно приведет к гибели этой идеологии. И вот тогда, с их точки зрения, наступит самый важный момент. Вот когда в этот момент я и открыл евразийскую идеологию. И да, этот момент, предсказанный евразийцами, наступил. Вот грядет очевидный крах коммунистической системы, и они говорили, только не поддавайтесь либералам, только не слушайте западников, только не впадите в еще более худшую крайность, чем коммунизм. Коммунизм хорош хоть тем, что он против Запада, что он оберегает русских от этой тлетворной заразы либерализма, самого страшного яда. Только не пойдите по этому пути. Пусть коммунизм рано или поздно не выстоит, он кончится. И тут перехватите власть. Пусть евразийский орден, пусть евразийская компартия, пусть силовики, пусть военные и спецслужбисты перехватят под евразийским патриотическим знаменем власть, пусть просто вырежут эту либеральную шпионскую нечисть и трансформируют СССР в Евразийский союз. Вот их был их пожелание, вот их завет был в 20-е и 30-е годы. Правда, они думали, что это раньше произойдет. А это произошло вот в конце 80-х. Но обнаружив такую законченную политическую философию, такую программу действий, когда еще коммунизм был, Конечно, я попытался, мне показалось, это самый адекватный исторический анализ, это самое правильное в ценностном и в стратегическом смысле, описания ситуации. Но, к огромному сожалению, это было, все пошло по самому худшему сценарию. Мы избавились от зла и упали еще в большее зло. А в тот момент надо было выбирать евразийство. Поэтому, на мой взгляд, из других форм русской политической философии евразийство отличается в основном тем, что оно максимально реалистично, его прогнозы максимально точны. И даже тот факт, что все идет не совсем так, как евразийцы хотели бы, но это не значит, что они ошибаются. Просто атлантисты, наши враги, враги евразийцев, либералы, именно те, против которых веками боролась наша церковь, против дьявола современного мира, против дьявола либерализма и западного расизма, вот просто эта борьба вот такая, да, мы проигрываем, но героизм уже в том, чтобы вести ее, чтобы сражаться, чтобы отстаивать истину. Поэтому, на мой взгляд, евразийская политическая философия, она не только верна, но она еще абсолютно моральна, она точна с точки зрения стратегических анализов, потому что все идет ровно в соответствии с их предсказаниями. И даже создание этого не особенно вменяемого Евразийского союза в последние годы, это тоже реализация их проектов. Очень кривая, очень убогая, очень симуляционная, но во всяком случае хоть что-то. Поэтому, на мой взгляд, среди всех остальных представителей политической философии евразийцы наиболее актуальны и сегодня. Александр Гельевич, дело в том, что тот язык, который используют евразийцы, он, к сожалению, не выработан свой, индивидуальный. То есть евразийцы используют тот же самый язык, который и используют обыватели. Поэтому, когда они говорят «культура», то обыватель воспринимает это как балет и опера. Когда они говорят «ценности», то обыватель воспринимает это как, ну, какие ценности? Квартира, дача, машина. Вот. Поэтому надо как-то вот это расшифровывать, потому что культура – это этика, а ценности – это то, что заставляет человека умирать за них. Вот нужно как-то выработать свой язык, иначе получается какой-то разрыв между теми, кто хочет понять и разобраться, и исследовать евразийству. Ну, у нас вот даже президент в общении в Давосе говорит, у нас с Европой одна культура. Ну, какая же у нас одна культура? У нас этика совершенно разная, и эстетика совершенно разная. Вот. А то, что у нас там опера и балет, это какое-то там ответвление культуры только. Как вы считаете? Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Ну, во-первых, дело в том, что мне-то кажется, что для того, чтобы преодолеть бездну между нормальным человеческим языком и таким пусканием пузырей обывателем, все-таки надо не сходить к идиотам, а возвышать людей. То есть вот культура – это не опера и не балет. Опера и балет – только часть культуры. Культура – это, конечно, как вы совершенно верно говорите, это специфическая этика, это антропология, это учение о человеке, это учение о тех же ценностях. И тоже вы совершенно верно говорите. Если ценность – это за то, что человек умирает, то без чего он не может жить. Если человек готов умереть за машину, дачу, за повышение зарплаты, ну пусть он умрет тогда. Вот пойдет, пусть умрет. И, как бы сказать, очень хорошо. Только тогда кому это достанется? Вот вопрос. Вот с этого и надо начинать. То есть, обывательно надо просто брать за шиворот и вот ровно мордой его в эту самую машину. Вот ты хочешь, ты считаешь машину ценностью, а теперь, а потом еще раз, там, а теперь я тебя приведу к Хаммеру, он еще вот подороже, чем твоя там какая-нибудь Хонда, и теперь морду твою, а Хаммер буду стучать. А вот и на пятый, шестой удар, на самом деле, обыватель задумывается, кто он. Вот это вот с этого момента его надо перестать колотить и начать говорить, а вот теперь, друг, давай подумаем об идентичности, потому что латинское слово identitas, это означает то, что ты сам. А то, что ты сам, становится понятным, когда тебя самого нет. И вот то, что ты сам, открывается только в тот момент, когда ты думаешь, что еще один удар об мордой об Хаммер, и меня больше не будет. Вот наконец-то ты задумался об идентичности. И вот об этом философия, об этом культура, об этом, кстати, и опера, об этом и музыка, об этом и церковные песнопение, и даже светская культура об этом, о человеке и его смерти, о его выборе. Евразийство приобретает и смысл, и значение, и становится внятным, когда мы восходим к этому уровню идентичности, когда мы спрашиваем, кто я, где я начинаюсь, где я кончаюсь, что это язык, за язык, на котором я говорю, что это за вещи, которые я предпочитаю, какой выбор я делаю в той или иной ситуации. И все перед лицом смерти, все всегда только перед лицом смерти. Как только мы про смерть забываем и бежим, там, кто в пятерочку, кто там в сигарный бар, мы мгновенно изменяем самим себе. Дальше с нами делай, что хочешь, упаковывай как угодно, раскладывай, покупай, используй. Мы винты. Человек живет только перед лицом смерти, и перед лицом смерти он осознает, что такое философия, что такое политическая философия, что такое идентичность, что такое русский путь, что такое нерусский путь, что такое евразийство, что такое левое, правое. Только перед лицом смерти. Смерть является той ценой, минимальной и максимальной одновременно ценой, которую человек начинает учитывать, как только он становится человеком. Как только он забывает о своей смертности, о своей конечности, он просто распускается как человек. Так вот, если так вот следовать, например, таким обывательским представлениям, то термин идиократии, важнейший термин евразийской философии, надо объяснять, что она не имеет никакого отношения к идиотам, например, потому что это власть идеи для евразийцев. Это самое главное определение их политической модели организации общества – идеократия. То есть правят не тело, а правят мысль. Правят не плоть, а правят дух. Правят не материальные заботы и материальные ценности, а как раз нематериальные активы. То есть активы, которые связаны с экзистенциальным измерением. Я, как вот прекрасный сербский поэт говорил, я отдам за тебя жизнь, родина моя, знаю, что даю, и знаю, за что даю. Вот с этого начинается политическая философия. Потому что знаю, что даю, это жизнь, и знаю, за что даю. И родина – это больше, чем жизнь. Обратите внимание. Вот с этого начинается политика, когда я готов за свои ценности, за свои убеждения, за то, что по-настоящему имеет значение, как вы верно сказали, отдать собственную жизнь. С этого начинается политическая философия. А до этого, пока такой готовности нет, пока никто об этом не задумывался, пока никто не ставил себя в ситуацию перед такой острой формой выбора, то нету политической философии. Но тогда мы просто говорим, как будто это бессмысленное сотрясение воздуха. Поэтому вот это касается не только евразийской политической философии. Вот эта серьезность. Это касается и монархизма, это касается славянофильства, это касается шеллингианства и гегельянства, это касается русской религиозной философии, это касается эсеров, это касается народников, это касается западников. Везде мерой человеческого духа является и человеческой мысли является готовность пожертвовать своей жизнью, готовность принести в жертву себя или в жертву другого при необходимости, если эти ценности надо защищать. Вот с этого начинается политическое мышление. Если мы в этой сфере не способны утвердиться, если мы бежим только как только вот возникает отдаленная перспектива получить по уху просто именно так, ну или совсем просто быть, расстаться с жизнью, то нам просто не надо открывать рот относительно политической философии. Значит, мы просто некоторое стадо. То есть, куда нас погонят, там, ну, бой, решат, добрый пастырь куда-нибудь приведет нас в овин, в хлев, злой просто раз на шерсть и на копытце нас... разделает, и никто не спросит, и от нас это не зависит. Будем уповать, что с нами будет все хорошо. Но это не политическая философия. Политическая философия, когда человек, даже если его стадо куда-то несет, он говорит, мне не туда не пойду, куда вы меня несете, или пойду, но это будет мой выбор. Я пойду туда, куда решу. Я буду жить так, как я считаю нужным. Я скажу «да» своему обществу или «нет». Я выберу ценности. Я поставлю подпись под этими ценностями, которые мне дают, либо я их перечеркну. В одном случае я буду осмысленным охранителем, в другом случае я буду осмысленным неспровергателем и революционером. И вот это и есть политическая философия. Но это касается всех типов политической философии, а не только... евразийство. Так вот, что интересно, что евразийцы первыми обнаружили глубочайшие закономерности геополитического противостояния между цивилизацией моря и цивилизацией суши. Конечно, обозначил эту тему тот же Маккиндер, о котором я уже упоминал, и который был комиссаром по Антанте по Украине. Его план был расчленение Российской империи, создание там тех областей, которые появились, собственно говоря, после распада Советского Союза, тоже никуда ведь не уходят. И евразийство никуда не девается, и атлантизм никуда не девается. А вот наши евразийцы, как Савицкий, тот же Трубецкой, они очень внимательно отнеслись к этим планам по расчленению единого евразийского пространства как при условии мирового господства со стороны цивилизации Запада, цивилизации атлантической, цивилизации как раз либеральной. И они сказали, надо для самих атлантистов Евразия была объектом, а евразийцы это те, которые сказали, ага, вы считаете нас объектом, баранами, вы считаете нас предметами, вы считаете нас телами тупых обывателей, которым можно подразнить их Твиттером или Инстаграмом, там, внушить им какие-то абсолютно абсурдные взгляды и бросить их на разрушение собственной державы, а вы считаете нас такими, но мы не такие, сказали евразийцы, мы субъект. Евразия – это субъект. Мы – цивилизация суши. Вы обвиняете нас в героизме, в жестокости, в порядке силы. Да, они сказали. Ну, мы такие, да. Ну, а вы – варьё, ублюдки, вы извращенные гады, вы подлецы, вы уничтожаете человеческое достоинство. А да, мы его воспитываем жесткими, подчас непопулярными мерами. Это наш аскетический стиль. Мы – Спарта, вы – Афины. Мы – Рим, вы – Карфаген. И мы – осознанный Рим. Мы не хотим просто сказать, что мы тоже Карфаген. Вот то, что вы сказали, когда я не слышал, как наш президент говорит о том, что мы тоже Карфаген, мы тоже Запад. Но иногда что-то подобное можно услышать. Может быть, он имеет в виду какую-то хитрую чекистскую мудрость такую, что на самом деле мы когда-то были средиземноморской романа такой вот латинско-греческой, греко-римской культуры, это правда. И вот вы пошли по одному пути, а мы пошли по другому. Это верно. Тогда давайте возвращаться к эпохе эллинизма, и где наша православная половина, причем там это большая половина, и ваша латинская, западноевропейская половина, будут признаны двумя крылами или двумя путями исторического развития. С этим можно согласиться, на самом деле, это обсуждается. Но не то, что мы часть вот этой западной либеральной Европы нового времени. В этом отношении это будет просто полная ложь. То есть мы в этом смысле не европейская, не современная страна. В смысле вот этого либерального подхода западнического. Мы не часть Запада. Это просто не так. Но корни у нас, и византийские, и греческие корни, римские корни у нас сходные с Европой. То Европа, смысл Европы-то современный в том, что она от этого отказалась. Она встала в оппозицию самой себе, а мы нет. мы так и двигались в этом христианском православном ключе до 20 века. С разными. Все худшее шло опять с Запада, из современного мира. Поэтому мы должны отстаивать свою идентичность. И если угодно, можно так сказать, что мы спасаем Европу. Если у Европы есть что-то священное, что-то средневековое, то это к нам. Мы вам поможем. Если вы вот за гей-прайды, за феминизм, за БЛМ, то нам просто явно не по пути с вами. То есть здесь надо говорить именно о ценностях. То есть если для вас ценности материальные, то уже нам с вами не по пути, потому что для нас ценности духовные. Вот смысл евразийской идеологии. И если вы хотите сказать, что это жестко, евразийцы говорили, ну да, жестко. Ну да, да, именно так. Но мир – жесткая вещь. Человек – это жесткое испытание. Вообще история мучеников, история героев, история создателей государства – это вещь очень жесткая. Давайте избавимся от инфантилизма. Тем более за этим инфантилизмом просто стоит обман. Вы такие же жесткие, гораздо более еще жесткие, чем мы, циничные и подлые люди. Вы хотите завладеть всем миром, вы хотите только путем обмана и подкупа. А мы, нам достаточно защитить свою цивилизацию открыто и ясно. Вот о чем говорит политическая философия евразийцев. На мой взгляд, мне о ней говорит, кстати, сложнее всего, потому что я считаю, что она самая правильная. И если мы учтем те политические идеи, которые также мы обсуждали с вами на «Авроре», и эсеров, и отчасти панславистов, и, может быть, даже русских либералов, в которых и у них есть какая-то правда, русских софиологов. Если мы все это в каком-то в евразийском контексте рассмотрим, то у всего найдется место. И здесь, конечно, на мой взгляд, именно поэтому говорить о евразийстве надо практически вот в конце. Потому что это кульминация русской политической философии, которая применима к 20 веку и применимо еще в большей степени к 21 веку. В 20 веке мы просто прикладываем евразийскую геополитическую модель или их утверждение, фундаментальное утверждение о самобытности российской цивилизации, их точное пророчество о том, что большевики не разрушат Россию, а укрепят ее перед лицом по-настоящему адской, ядовитой цивилизации Запада. Все это сбылось. Но это как бы отрицательная или частичная правота евразийцев. А триумф евразийский, он впереди. Нам надо строить Евразийский союз, нам надо строить Евразийскую империю, нам надо воссоздавать и утверждать свою цивилизацию. И для этого вот нынешняя политическая Россия, Россия Путина, это ровно полпути. Это мост, достроенный до середины пролива, и на этом, как бы сказать, вот остановленный. То есть, хорошо, что мост строится, потому что Путин – это мост в евразийство. Но это не евразийство вообще. Потому что вот, ну что толку, что он построен наполовину? Мне скажете, ну как, что толку? А была бездна между нами и этим идеалом. Я тоже это признаю, да. Но по такому мосту нельзя открыть движение, потому что если мы будем идти по... если мы признаем половина строительства за конец, то тут и скажем, ну, теперь можно двигаться, то все машины, которые будут доезжать до середины моста, они будут просто падать в Керченский залив. Ну, надо понятно, что надо дотянуть до континента, когда мы строим мост. Вот точно так же и в истории. Прекрасно, что мост начал. Прекрасно, что Путин отвернулся от 90-х. Так хорошо, что он обозначил Евразийский союз. Так хорошо, что он стал защищать консервативные ценности. Ну, отлично, мы его и поддерживаем. Но когда нам говорят, что пол моста – это мост, что пол стакана – это полный стакан, что пол здания, в котором жить невозможно просто. Просто невозможно в этом пол здания жить. И по мосту по такому ехать некуда. Он в хорошем направлении построен. Он построен в нашем направлении. Он построен в направлении нашей политической философии. Но на середине это строительство было приостановлено. Вот, то есть, путинское долгое государство – это долгострой. Строим мы только одно – великую Евразийскую империю по заветам евразийцев и русской политической мысли. Но мы половину ее построили и на этом остановились. И нам пытаются продать половину за целое. Вот это вызывает ужас просто. Именно половину. Ну, половина и целая – это разные вещи. Неужели, глядя там на, и на Путина, на его выступление в Федеральном собрании, на депутатов его, на Кириенко, на все вокруг нас, что происходит, неужели не понятно, что это лишь половина? А где вторая эта половина? Александр Гельвич, спасибо вам большое. У нас сегодня не так много времени. Я хочу сказать, что та команда, которая делает радио «Аврора», она делает не только радио. Это команда и институт ЕАЭС, который возглавляет Владимир Лепехин, и в котором научный руководитель Михаил Хазин. Это и Глазьев, который министр ЕАЭС. Это все процессы, которые мы не только обсуждаем, но и пытаемся претворять в жизнь. Всего вам доброго. Спасибо большое. Всего доброго. Я не знаю, что это за...